клубы и тому подобное. Это еще больше отделит армию от народа. Народ никогда не жаловал офицерство. Можно даже ввести новую форму для комсостава, чтобы выделялись. Отменить все ограничения для казаков, восстановить форму казачьих соединений. Казаки особенно недовольны коллективизацией, привыкли к своей сословности, а их превратили в обыкновенных колхозников. Вот и надо восстановить традиционную форму донских, кубанских, терских и иных казаков. Пусть носят свои лампасы, околышки, кубанки. Это удовлетворит их самолюбие и еще больше разделит народ. Надо показать армии, что он любит, пестует ее, полностью ей доверяет. И командному составу прежде всего. Для этого можно даже как-то реорганизовать политорганы, дать командирам видимость большей самостоятельности. Все это нейтрализует армию на то время, пока будет происходить смена аппарата НКВД. А потом, опираясь на новый аппарат НКВД, надо будет нанести быстрый и решительный удар по военным кадрам, по Тухачевскому и его компании, по так называемым героям гражданской войны, убежденным, что их прошлые военные заслуги освобождают их от обязанности верно служить партийному руководству. Теперь эти герои никому не нужны. Конечно, романтика гражданской войны — это капитал. Он нужен для воспитания молодежи. Чапаев оказался хорошим фильмом, говорят, даже дети играют в Чапая. Пусть создают побольше фильмов о героях гражданской войны, но не о ныне живущих, а о погибших. Щерсе, например, Котовском, Пархоменко, Лазо, Киквидзе, только так. О живых никаких фильмов. Неизвестно, что будет с живыми. Серафимович хороший писатель. «Железный поток» — популярная повесть. Однако главным героем сделал реальное лицо тогдашнего командира Таманцев Ковтиха, бывшего штабс-капитана царской армии, лицо сомнительное во всех отношениях. Сейчас главная задача — использовать факт убийства Кирова. Для начала открытый троцкист-казиновьевский процесс. Большой процесс. Вытащить на него побольше народа и всех расстрелять. Этот процесс положит начало уничтожению всех врагов, активных, притаившихся и потенциальных. Потянет за собой другие процессы, открытые и закрытые, положит начало кадровой революции. Киров, Киров, Киров, эту жертву народ не должен забывать. Эту жертву народ должен помнить и должен мстить, и мстить за нее. Надо глубоко внедрить в душу, в сознание народа любовь к Кирову. Народ не должен забывать о нем ни на минуту. Нужно выпускать книги о Кирове, фильмы о Кирове, называть его именем города и села, фабрики и заводы, музеи и театры. Все должно напоминать народу Кирова. Он должен стать реликвией, вечной болью, народной незаживающей раной. Эту рану надо бередить и бередить, она должна служить народу вечным напоминанием о врагах, которых надо истреблять и истреблять. Все соратники Кирова по работе в Ленинграде были уничтожены. Члены бюро Ленинградского обкома партии, они же члены или кандидаты в члены ЦК ВКПБ, Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позерн, Угаров, Струппе, были расстреляны в 1937-39 годах. Также были расстреляны большинство членов Ленинградского обкома и горкома партии, комиссии партийного контроля. За 5 лет, с 1933 по 1938 годы, ленинградская партийная организация уменьшилась вдвое. На 17-м съезде партии Киров возглавлял делегацию от Ленинградской партийной организации –